الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Продолжаем, позволение Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, читать книгу «Основы исламского вероубеждения». Мы остановились на 7-й странице, последний аят. И слова, что касается многобожие, то оно является таким грехом, которого Аллах не простит. Ибо Всевышний Аллах сказал: «Инна Аллаха ла яхфиру ан юшрака бихи, ва яхфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не простит поклонение другим наряду с Ним, а все иное простит, кому пожелает. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в этом аяте: «Инна Аллаха ла яхфиру ан юшрака бихи». Поистине Аллах не простит поклонение другим наряду с Ним. Как мы говорили на прошлом уроке, исходя из арабского языка, мы смотрим на этот аят и видим, что слово «ан юшрака бихи» перед словом «юшрака» приходит «ан». Это «ан» называется частица «ан маздария». И если частица «ан маздария» приходит перед глаголом, то это называется «маздар муауль», то есть переделанное от глагольное имя. Как будто бы смысл этого аята, или как будто бы этот аят звучит таким образом: «Инна Аллаха ля яхфиру ишрака бихи». Поистине Аллах субхана ва тааля не прощает ширка. И видим, что слово «ан юшрака бихи» приходит в отрицательном контексте, потому что Аллах субхана ва тааля отрицает свое прощение и говорит: «Не простит поклонение». «Ля яхфиру ан юшрака бихи». И как мы говорили на прошлом уроке, если у нас слово в неопределенном состоянии, а слово «ан юшрака бихи» пришло в неопределенном состоянии, приходит в отрицательном контексте, или же в запретном контексте, или же в условном контексте, или же в вопросительном контексте, то это указывает на «умум», то есть на всеобщность. Значит, этот аят, исходя из арабского языка, понимается так. Всевышний Аллах не прощает поклонение любого вида, то есть ширк любого вида, будь то большой ширк или будь то маленький ширк, и прощает все иное, кому он пожелает. Однако джумхур уль-улама сказали, что в этом аяте подразумевается в виду не все виды ширка, однако только большой ширк. И далилем или доводом они взяли аят из суры Аль-Маида, 72-й аят, где Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Вакаля аль-масиху я бани Исраиля абудуллаха ва робби ва роббакум». И сказал Иса: «О сыны Исраиля, поклоняйтесь Аллаху моему Господу и вашему Господу». «Иннаху ман юшрик билляхи факад харрам Аллаху алейхи джанна». Ведь поистине, кто предаст Аллаху сотоварища, Аллах сделает для него рай запретным. «Ва мауаху нар», и пристанищем ему будет огонь. «Ва мали золимина мин ансар», и не будет несправедливым помощников. Аль-Маида, 72 аят. Ученые сказали: «Иннаху ман юшрик билля». «Ман юшрик билля» — здесь пришло слово «юшрик», перед ним стоит шарт, условие. «Ман» — «исм» — условное имя. То есть «иннаху ман юшрик билля» — поистине тот, кто сделает ширк. А мы сказали, что если у нас приходит имя в неопределенном состоянии, а в любом глаголе есть имя, мы сказали, что у нас любой глагол состоит из двух вещей. Чем глагол отличается от имени? Имя указывает только на действие. А глагол указывает на действие и на время, в которое происходит действие. Поэтому имя считается сильнее в арабском языке, чем глагол. Потому что глагол, он меняет свое время. Что касается имени, то оно твердо стоит. Это вы будете изучать в науке аль-баляга, красноречие. В этом аяте пришло «иннаху ман юшрик билля». Поистине тот, кто делает ширк. Тот, кто — это условное имя. Стоит перед глаголом. А глагол, мы сказали, в нем есть маздар, а глагольное имя — это глагольное имя в неопределенном состоянии, накера, в неопределенном состоянии. Приходит в условном контексте, указывает также на всеобщность. То есть как будто бы в этом аяте, или смысл этого аята, поистине кто сделает любой вид ширка, «факад харрам Аллаху алейхи джанна», Аллах сделал для него джанна харамом. Уляма говорят, что в этом аяте единогласно имеется в виду большой ширк, потому что харамом или запретным рай будет только для того, кто сделал большой ширк. А тот, кто сделает маленький ширк, он все равно выйдет из огня. Исходя из этого аята из суры Майда, они сравнили его с аятом в суре Ан-Ниса и сказали, что в суре Ниса «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака бихи» имеется в виду большой ширк. Это сказали большинство ученых. Однако некоторая группа ученых, из них шейхуль-ислам Ибн Тайми рахматуллахи алейх, сказал, что здесь подразумевается в виду все виды ширка. Это должно заставить нас бояться. Это должно заставить нас бояться. То, что если в этом аяте пришло, что Аллах субхана ва тааля не прощает никакой вид ширка, будь то большой, будь то маленький, мы должны бояться этого. Почему? Потому что пророки боялись. Ибрагим, алейхиссалям, говорил, делал дуа, «Ваджнубни вабани янабуда ляснам». «Обереги меня и мое потомство от того, чтобы мы оберегли нас от поклонения идолам». Ибрагим, алейхиссалям, халилюллах. Ибрагим, алейхиссалям, отец пророков, боялся. Боялся попасть в ширк. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, учил сподвижников дуа. И как говорили сподвижники, он учил нас этому дуа, то есть этой мольбе, подобно аяту из Кур'ана. «Аллахума инни аузу бика ан ушрика бика шайан аалам». «О Аллах, я прибегаю к тебе, чтобы я не делал ширк, зная это». То есть боялся делать ширк, зная, что это ширк. «У астагфиру калима ля аалам». «И прошу тебя за тот ширк прощения, который я сделал, не зная». Ибрагим ат-Тайми, один из табиинов, читая аят об Ибрагиме, алейхиссалям, «Ваджнубни вабани анабуля аснам», говорил, то есть «Обереги меня и мое потомство от поклонения идолам», говорил, кто после Ибрагима за себя отвечает? «Ваман яман бадаль Ибрагим». То есть, если Ибрагим боится, кто в наше время не будет бояться? И если в этом аяте пришло, что Аллах субхана ва тааля не прощает ни большой, ни маленький ширк, мы должны этого бояться, потому что пророки боялись. Мы тем более должны этого бояться. И это нас побуждает к тому, чтобы изучать науку единобожия, изучать виды ширка, чтобы не попадать в этот вид ширка. И поэтому мы должны любить эту науку единобожия и любить тех, кто распространяет эту науку, и побуждать людей к любви к этой науке, к науке единобожия. И как рассказывается про одного из ученых этого дава, то есть одного из ученых, который призывал к единобожию, Абу Абдилля, он говорил тем людям, которых он призывал к единобожию, однако они порицали, говорили, то, что ты говоришь, это несерьезно, и так далее, есть намного важнее вещи, и так далее. Он им говорил, «Ляукунтум таакилюна хакиката ма даутукум иляйхи», если бы вы понимали истинность того, к чему я вас призываю, «Лякунту агля индакум мин абайкум ва умахатикум ва абнайкум», я был бы у вас дороже для вас, чем ваши отцы, ваши матери и ваши дети, «Валякиннакум каумун ля таахилюн», однако вы народ, который не понимает. Также рассказывает про этого же ученого Абу Абдилля, однажды он преподавал своим ученикам единобожие. И когда они закончили книгу по единобожию, он сказал, нам надо еще раз повторить эту книгу. Один из учеников сказал ему, «Я Абу Абдилля, о отец Абдулы, мы, говорит, уже эту прошли книгу, давай какую-нибудь другую науку проходить». Он тогда посмотрел на них, сказал, «Я подумаю» и ушел. На следующий день он пришел в мечеть, и все собрались. Он им сказал, своим ученикам, «Я услышал странную весть». Они говорят, «Что за весть?» «Слышал о том, что один парень в нашем городе изнасиловал свою мать на пороге». И все ученики сказали, «Аузу билля», изнасиловал свою мать на пороге, «Аузу билля», и прямо в шоке были от этой вести. Однако шейх Абу Абдилля сказал, «Я узнаю точно, правда это или нет». И ушел на следующий день. И вернувшись на следующий день, сказал своим ученикам, «Я ошибся, оказывается, дело было совсем не так». Они говорят, «А что случилось?» Оказывается, он не изнасиловал свою мать на пороге, он просто принес жертвоприношение петуха какому-то джину. И все вздохнули, «О, альхамдулилля, что это не так». Он тогда разгневался, его лицо покраснело, он сказал, «Аузу билля». «Когда я вам сказал, что кто-то изнасиловал свою мать на пороге, вы сказали, аузу билля». А когда я вам сказал, что кто-то сделал ширк, вы спокойно вздохнули. Почему? Потому что вы не поняли, насколько страшна эта вещь предавать Аллаху субхана ва тааля сотоварищей. Потому что человек, который изнасилует свою мать, валиязу билля, какой бы страшный это грех ни был, но он попадает в слова Аллаху субхана ва тааля, «Ва яхфиру ма дуна залика лима яша», а все иное простит он, кому пожелает. Это действие входит в эту часть аята. А зарезать петуха, маленькую птицу, зарезать, жертвоприношение принести джину заходит в первую часть. Поистине Аллах не простит поклонение другим наряду с ним. И ширк Аллах субхана ва тааля не прощает, кроме как если человек не сделает тауба, покаяние. Поэтому мы должны бояться, должны изучать эту науку, должны познавать все виды ширка, чтобы Аллах субхана ва тааля оберег нас от этого. Дальше в книге говорится, кроме того, многобожие еще делает и все дела тщетными. Мало того, что Аллах субхана ва тааля не прощает его, так же все дела становятся тщетными. Представляете, человек делает, делает год, два, три, десять, двадцать, тридцать лет, поклоняясь Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, делает ширк, и все его дела превращаются в пух и прах. Валиязу биллях. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, в книге говорится, ведь Аллах Всевышний сказал, «Ляйна шракта ляяхбатанна амалю». Начало этого аята Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валякад ухия илейка». И было ниспослано тебе. Тебе кому? Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям. Всевышний Аллах субхана тааля обращается к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, к самому любимому созданию на земле. «Валякад ухия илейка ва иля ладзина мин каблик». Было ниспослано тебе и тем, кто до тебя. «Лаинна шракта ляхбатанна амалюк». Если ты сделаешь ширк, то тщетными окажутся твои дела. То есть превратятся в пух и прах, как будто бы ты ничего не делал. Дальше Всевышний Аллах продолжает, «Валя такунанна миналь хасирин», и будь ты среди тех, кто потерпел убыток, «Балилляха фа'буд», однако одному Аллаху поклоняйся, «Вакун минаш шакирин», и будь среди благодарных. Откуда мы взяли слово «одному только Аллаху поклоняйся»? Потому что «Балилляха лявзу джалаля», имя Аллаха субхану тааля, «Маф'улюм би», то, на что падает действие, пришло перед глаголом. А это в науке баляга указывает на «хаср и каср», то есть когда мы ставим «маф'улюм би» перед глаголом, то, на что падает действие, мы ставим перед глаголом, это указывает на «хаср и каср», то есть на ограничивание. То есть, допустим, я скажу в арабском предложении, в арабском языке предложение «аккальту туфаха», «я скушал яблоко», я могу после этого добавить еще «уамауза» и, допустим, «банан», «вот томатима» и «помидор» и так далее. А если я скажу «аттуфаха аккальту», «я яблоко съел», это переводится «я только одно яблоко ел», или ничего вместе с яблоком не ел, и это моя священная Аллах говорит, «Балилляха фа'буд», только одному Аллаху поклоняйся. И Аллах Всевышний сказал также, «Валяу ашраку ля хабита ангу макану ямалюн». То есть в первом аяте, на восьмой странице, мы видим, что Аллах Субхану ва Тааля говорит пророку, саллаллаху салям, «Даже если ты, о Мухаммад, сделаешь ширк, твои дела станут счетными». Дальше в суре «Ан-Ан'ам», второй аят, «Валяу ашраку ля хабита ангу макану ямалюн». Начало этого аята звучит так. «Ватилька худжатуна атайнаха Ибрахима аля кауми». Мы об этом говорили уже в аяте. В начале этой книги, где Ибрахим, алейхиссалям, спорил со своим народом, и Всевышний Аллах субхану тааля где сказал, «Валлязина аману валям яльбису иманахум бизулим». Те, которые уверовали и не обрекли свою веру злом, «Уляйка лягум лямну вахум мухтадун». Им будет безопасность, и они идущие по прямому пути. Дальше Всевышний Аллах говорит, «Ватилька худжатуна атайнаха Ибрахима аля кауми». Это довод мы дали Ибрахиму против его народа. «Нарфау дараджати маннаша». Мы поднимаем степени, кого захотим. «Инна роббака хакиму налим». Поистине твой Господь мудрый, знающий. «Вавахабна лягу Исхака ва Якуба куллян хадайна». И мы подарили ему, то есть Ибрахиму алейхиссалям, Исхака и Якуба, и каждого повели по прямому пути, «Вануха хадайна мин кабль». И также Нуха повели по прямому пути до Ибрахима, алейхиссалям. «Вамин зурриятихи» из потомства его, то есть Нуха, алейхиссалям, «Дауда, ва Сулеймана, ва Айюба, ва Юсуфа, ва Муса, ва Харун». То есть из его потомства Дауд, Сулейман, Айюб, Юсуф, Муса, Харун. Все это имена пророков. «Ва казалика наджиль мухсинин». И так мы воздаем делающим добро. «Ва Закария, ва Яхья, ва Иса, ва Ильяс». Точно так же имена пророков. «Куллюн минас салихин». Все они из праведных. «Ва Исмаиля, ва Ильясаа, ва Юнуса, ва Люта». Исмаиль и Ильясаа, ва Юнус. Также имена пророков. «Ва Лют, ва куллюн фаддальна аля аль-алямин». Каждого мы превознесли над мирами, то есть в их времена. «Ва мин абаихим». И из их отцов. «Ва зурриятихим». И их потомства. «Ва ихванихим». И их братьев. «Ваджитабайнахум». И избрали мы их. «Вахадайнахум». И повели по прямому пути, «Иля сурат и мустаким». «Залика гудаллахи». Это религия Аллаха. «Яхди биги май яшау мин ибади». Ведет он ей. То есть этой религии кого захочет из своих рабов. И потом Всевышний Аллах говорит эти слова, которые приведены на восьмой странице. «Валяу ашраку». И если бы они сделали ширк, кто они? Этот аят когда приходит? После того, как он перечислил 18 имен пророков. «Ляхабита ангу макану ямалюн». И если бы они поклонялись кому-либо еще наряду с ним, то все дела бы их оказались тщетными. То есть, что мы берем из этого аята? Если Всевышний Аллах субхану тааля говорит о пророке Мухаммаде саллаллаху алейхи ва саллям и о других пророках, если бы они делали ширк, то все дела бы их превратились в пух и прах, то мы тем более должны бояться. Мы, простые люди, тем более должны бояться этого. Дальше он говорит, Всевышний Аллах также сказал, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. И в тот день мы займемся их делами, которые они творили, и развеем их в прах. То есть тех людей, которые предавали Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей. Таким образом, дальше в книге говорится, таким образом единобожие служит защитой религии, жизни и имущества человека, то есть здесь, в этой жизни. О чем говорится в одном из хадисов, который приводится в обоих сахихах, то есть у Бухари и Муслима, со слов Абу Хурайры, да будет доволен Аллах, сказавшего о том, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Умирту ан укатилян нас, хатта яшхаду ан ла иляха илляллах, ва анни расулюллах». Здесь не хватает. Дальше пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Ва юкиму ссаляту ва юту ззакат». Пишите, «Ва юкиму ссаляту ва юту ззакат». А потом он сказал, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мне было велено сражаться с этими людьми. Внизу имеется сноска, и написано, есть сноска, и написано, имеется в виду многобожники. Однако уляма сказали, туда не только многобожники входят, также христиане и евреи. Мне было велено сражаться с этими людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. И если они сделают это, то тем самым защитят от меня свою жизнь и свое имущество, которые после этого могут оказаться доступным для других лишь по праву ислама. Внизу сноска, иначе говоря, в том случае, если человек нарушит закон ислама. Как, допустим, человек убьет другого человека, семья того человека имеет право убить этого человека, или же, допустим, человек, который женился, если сделает прелюбодеяние, и четыре свидетеля засвидетельствуют это, он тоже, можно его предать смерти и так далее. А отчета с них вправе будет требовать только Аллах, то есть имеется в виду, что человек может быть говорит «Ля иляха илляллах» и совершает молитву, и выполняет закят, мы судим внешне, а то, что у него в сердце, за это его будет спрашивать Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Что касается слов «мне было велено сражаться с этими людьми», если это мушрики, то сначала предлагаем ислам, если отказываются, то воюем с ними. А если они христиане и евреи, то есть другой выбор. Сначала мы предлагаем им ислам. Если они отказываются от ислама, то есть второй выход для них. А это мы говорим им, чтобы они платили джизью, то есть определенный налог. Если они отказываются, потом только мы с ними воюем. И этот хадис тогда, когда у мусульман есть хиляфа, когда у мусульман есть власть, когда у мусульман есть государство, а не так, как сейчас. Если кому-нибудь из нас взбредет в голову начинать убивать многобожников или христиан, или еврей, пока он не засвидетельствует, что нет достойного поклонения, нет, это запрещено. В обоих сахихах, то есть у Бухари и у Муслима, приводится также другой хадис, передаваемый со слов Убада ибн Самита, да будет доволен Аллах, сообщившего о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть этот хадис указывает нам на достоинство единобожия. «Ман шахида ан ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, ванна Мухаммадан абдуху ва расулю». وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل. Тот, кто засвидетельствует, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад его раб и посланник, и что Иса раб Аллаха, его посланник и его слово, которую он обратил к Марьям. Тут написано, с которым он обратился к Марьям. Нет, правильнее сказать, которую он обратил к Марьям. Которое он обратил к Марьям. И дух от него, и что рай истина, и от истины Аллах ведет в рай, независимо от того, каким будут его дела. Давайте разберем этот хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман шахида ан ля иляха илляллах». Тот, кто засвидетельствует, потому что шахида в арабском языке переводится «засвидетельствует». В наше время, перед тем, как начнем разбирать этот хадис, многие люди задают вопрос, как человеку принимать ислам? Как человеку принимать ислам? То есть вот приходит ко мне человек и говорит, что я хочу принять ислам. Что нам ему надо сказать? Некоторые братья говорят, ты должен сказать, что «Ля иляха илляллах», нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник, и все, становишься мусульманином. Нет, человек должен быть точным в своих словах. Есть огромная разница между сказать и засвидетельствовать. Аль-каулю ва-шахада. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал тот, кто скажет ля илляху, сказал ман шахида, тот, кто засвидетельствует. Слово шахида, свидетельство, шахида в арабском языке заключает в себе три вещи. Слово шахида заключает в себе три вещи. И мы сейчас поймем, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил арабам, засвидетельствуйте, что ля илляху алла, они отрицали, потому что они понимали, что значит шахида. А в наше время ты выйди любому, скажи христианину, еврею, безбожнику, дай ему $1, просто так скажи ля илляху алла, он тебе с удовольствием тысячи раз скажет ля илляху алла. Почему? Потому что он не понимает, что такое шахида, засвидетельствует. Уляма, ученые говорят, что в арабском языке слово шахида указывает на три вещи. Первое свидетельство держит в себе и атикад, то есть человек, который свидетельствует, должен быть убежден в том, что ля илляху алла, нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Первое, шахада, свидетельство содержит в себе убеждение. Вторая вещь, шахады, обязательная вещь шахади, это таляфуз, произнести это. То есть тот, кто не убежден в том, что говорит, этот человек не свидетельствует. Тот, кто не произносит то, в чем убежден, этот человек не свидетельствует. И третья вещь, и'лям, сообщить другому. Сообщить другому. Вот шахада содержит в себе три вещи. И'атикад, то есть убеждение. Второе, таляфуз, произношение этого. Третье, и'лям, сообщение другому. Вот это в арабском языке значит свидетельство. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорит, тот, кто засвидетельствует, что нет Бога, кроме одного Аллаха, имеет в виду что? Тот, кто будет убежден в этом, произнесет это и скажет об этом другому, и так далее. Конец хадиса. И поэтому, когда мы говорим «шахада туан ля илляху алла», как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «буния лисламу аля хамс», ислам основывается на пяти вещах. «Шахада туан ля илляху алла», «шахада тян ля илляху алла», свидетельство, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. Что значит свидетельство, мы теперь мы знаем. Это у нас иртикад, убеждение. Человек, который не убежден, этот человек не свидетельствует. Вторая вещь – произношение. Человек, который не произносит, этот человек не является тем, кто свидетельствует. И третья вещь – сообщение другому. Значит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман шахида» – тот, кто засвидетельствует, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. «Ля илляха илляла» по-русски многие говорят, «нет Бога, кроме Аллаха». Неправильно это перевод, потому что Бог в русском языке, если вы посмотрите толковые словари русского языка, он переводится, как в арабском слове, слово «роббе» – «Господь». Бог – тот, кто создает, тот, кто творит в русском языке. Тот, кто создает, тот, кто творит. А Аллах в арабском языке – это тот, кому поклоняются. «Ля илляха иллях» – «Иллях» в арабском языке – это тот, кому поклоняется «маабудун». Слово «иллях» взято из глагола «аляха» – «яляху илляхатан улюхатан». «Аляха» – прошедшее время, то есть поклоняться любовью и смирением. Поклоняться с любовью и смирением в арабском языке переводится глагол «аляха». В настоящее время «яляху», «яляху». Его глагольное имя «иляхатун» или «улюхатун». И слово «илях» по модели «фиаль», «бимана мафуль». Модель «фиаль», «сыгату фиаль», «бимана мафуль». Что значит модель «фиаль», «бимана мафуль»? Имеет модель фиаль, потому что, смотрите, глагол аляха, если мы его поставим аляха, глагол, все вот тут арабский язык изучаете, в модель фиаль у нас будет илях, правильно же? Его маана мафуль подобно слову, как катаба, китабун, бимана, мактуб. То есть, например, катаба писать, китаб, книга, а книга, то есть то, что написано, или фараша, стелить, фирашун, то, что постелено, и так далее. То есть вот это в арабском языке аляха, яляху. Слово «иляхун» – «божество» по модели сделано «фиалюн». Я знаю, это немножко сложновато, но это важные вещи, потому что знаете, что заблуждение всех течений в исламе пошло из-за того, что они не поняли, что такое «илях». «Илях» – «фиаль», то есть «мафуль», значит «илях» бимана – «маабуд», тот, кому поклоняется. Поэтому, когда говорим «нет Бога», подразумеваем в виду, что нет никого достойного поклонения. Достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха. Кроме одного лишь Аллаха. Кроме одного лишь Аллаха. Значит, пророк саллаллаху сказал, что человек должен засвидетельствовать. Что такое свидетельство, мы поняли. Что он должен быть засвидетельствовать? Что значит свидетельство? То есть быть, должен быть убежденным. Должен произнести и должен сообщить другому о том, что нет никого достойного, кроме Аллаха. Вахдаху ля шарика ля. одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Вахдаху ля шарика ля, то есть это называется таукид, подтверждение, подтверждение. То, что Аллах, субхану аталя, Он один, один во всех видах единобожия. Он один, субхану аталя, в рубубии, в своем господстве. То есть только один Он, субхану аталя, создает, только один Он кормит, только один Он оживляет, только один Он умерщвляет, субхану аталя, и только один Он управляет этим миром. Вахдаху, Он один в улюхия, в божественности, то есть только один Он, субхану аталя, достоин поклонения. Вахдаху, Он один в своих именах и атрибутах. Имеется в виду, что мы ни в коем случае не должны, говоря о Всевышнем Аллахе, субхану аталя, употреблять наши земные законы. Закон притяжения, допустим, как у Алиязу Билля, заблудшие люди, заблудшие течения, подобно шаритам, начали в отношении Всевышнего Аллаха, субхану аталя, применять законы, которые внедрил Ньютон, как закон притяжения. Они говорят, что невозможно, чтобы Аллах, субхану аталя, был на троне. Почему мы не спрашиваем? Если он будет на троне, то он будет на нем сидеть, и трон его будет нести. Потому что они сравнили Аллах, субхану аталя, с нами, с людьми. Мы когда садимся на стул, или на кресло, или на трон, мы же прижимаемся к креслу. Почему? Потому что есть притяжение. И они сравнили, валиязу билля, Аллах, субхану аталя, с людьми, со своими созданиями, и начали внедрять в отношении Всевышнего Аллаха, субхану аталя, законы земли. Или же кияс, сравнение. Они говорят, невозможно, чтобы Аллах, субхану аталя, говорил. Мы говорим, почему? Потому что тот, кто говорит, у него должен быть рот, должен быть язык, должны быть зубы, должны быть голосовые связки и так далее. И мы, если будем так говорить, то мы этим самым сравниваем Аллаха с человеком. Валиязу билля. Видите, у людей просто этих, как сказал имам Шанкити, рахматуллах алейх, «Фалямма танаджасат укулюхум биттажби захабу иля тауиль». И когда их мозги покрылись наджасой, скверной вот этой грязью, тажбиха, сравнение, они пошли куда? Отправились к тауилю, то есть начали переделывать и по-своему комментировать имена. Поэтому человек должен засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения. Вахдаху, он один, и нет у него сотоварищей ни в господстве, ни в божественности, и ни в его именах и атрибутах. Ванна Мухаммадан абдуху ва расулю. Также человек должен засвидетельствовать, что Мухаммад – его раб и его посланник. Абдуху, в словах его раб, имеется в виду его раб, то есть он не сотоварищ Всевышнему Аллаху субхану аталя. Поэтому нельзя у него ничего просить, саллаллаху алейхи вассалям. Нельзя ему поклоняться, саллаллаху алейхи вассалям. Нельзя думать, что он управляет вместе с Аллахом субхану аталя этой землей и так далее, валиязу билля. Потому что он Аллах субхану аталя вахдаху, а Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, он его раб. И его посланник, то есть имеется в виду, что все то, с чем он пришел, это от Всевышнего Аллаха субхану аталя. А в наше время, валиязу билля, люди до того поднимают пророка, саллаллаху алейхи вассалям, суфисты, допустим, известная касида называется Бурда. Бурда, который в наше время во многих республиках бывшего СНГ читают на так называемом маулиде. Придумали, ввели в ислам маулид, день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и читают эту касиду, то есть эту поэму, восхваляя пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Смотрите, что они говорят. Я акрамуль хальки мали ман алюзу бихи, сиуака инда хулюлиль хадити аля амами, иллям такун ахизан йомаль миади яди, падлан ваилля факуль язиллаталь кадами, фаинна мин джудика аддунья вадурратуха, ва мин улюмика улюмиль лаухи валь калями, валиязу билля. Он сказал, о самый щедрый созданий, нет никого, кому бы я мог прибегать, кроме тебя, если случаются какие-нибудь беды. А пророк Исаул сам говорит, и если ты не возьмешь меня за руку в судный день, тогда можно сказать, что я пропал. И поистине из твоей щедрости, смотрите, что говорит про пророк Исаул сам, и поистине из твоей щедрости этот цвет и тот цвет. То есть пророк Исаул сам проявил щедрость и сотворил этот цвет и тот цвет. И также из твоих знаний, знания хранимой скрежели и того, что написал калям, перо. И как сказал Ибн Раджаб Аль-Хамбали, рахматуллахи алей, сказал после того, как привел эти стихи, «Валлахи он ничего после этого не оставил Аллаху». То есть если все это обладает этим пророк, саллаллаху алейхиссалям, тогда что же осталось Всевышнему Аллаху субхану аталя? Насаллаху валь-афия.